Он держал меч перед лицом, закрывая себе обзор. Но отталкиваясь ногами, он вращался на собственном заду, всегда находясь лицом к Амрасу, откуда бы тот ни наскакивал. При каждом приступе Трианец бил уже всерьез. Но каким-то невероятным образом в последнее мгновение трианская сталь соскальзывала по клинку Камчака. Камчак хранил на лице выражение беспомощного изумления. Мое сердце замирало на каждом таком пассаже. Я был поражен, что в течение нескольких минут Камчак был объектом все более яростной атаки чемпиона Тарии и до сих пор умудрился оказаться незадетым. Затем Камчак устало поднялся на ноги. «Умри, Тачак!» — вскричал разъяренный Камрас, бросаясь на него. В следующую минуту я едва осмелился дышать. Кругом наступила тишина, нарушаемая лишь звоном стали. Камчак стоял так твердо, что, казалось, голова его оставалась совершенно неподвижной, а тело ловко двигалось, помогая бешеному движению клинка в руке. Наконец Камрас, уставший, едва способный поднять руку, отступил. Еще раз Камчак опытным движением послал солнечное отражение с лезвия меча в глаза противнику. Камрас зажмурился, вяло прикрываясь мечом. А оставшаяся часть схватки Камчак шаг за шагом приближался к противнику. Я видел, как кровь появилась на скуле Камраса, на левой руке, затем на бедре, затем на ухе. «Убей его!» — кричал Африз. Но теперь, шатаясь как пьяный, Камрас бился за свою жизнь, а Тачак, как медведь, лениво следовал за ним, легко задевая тело противника мечом. «Убей его!» — выл Африз. Минут 15 терпеливо, не торопясь, Камчак наступал на Камраса, нанося ему неглубокие, но чувствительные царапины и раны, оставляя быстро проступающую яркую кровь на его тунике или теле. Затем, к своему удивлению и удивлению всех, Камрас, чемпион Тарии в воинском искусстве, так ослаб от потери крови, что упал на колени. Камрас пытался поднять свой меч, но стопа Камчака вдавила его в песок, и Камрас поднял глаза, чтобы посмотреть возбужденный шрам и свирепое лицо Тачака. Меч Камчака был в его глотке. 6 лет, — сказал Камчак, — прежде чем у меня появились шрамы. Я был наемником в охране Ара. В то время я стал первым мечом. Камрас упал в песок, к ногам Камчака, не способный даже просить пощады. Но Камчак не убил его. Вместо этого он бросил свой меч в песок. И меч вонзился почти до рукояти. Он посмотрел на нас и ухмыльнулся. «Интересное оружие», — сказал он. «Но я предпочитаю копье и кайву». Вокруг поднялся невероятный шум, биение сотен копий по кожаным щитам. Я бросился к Камчаку, обнял его, чуть не плача от радости. Он довольно ухмылялся. Пот блестел в бороздах его шрамов. Тут он повернулся и подошел к столбу Африз, стоявший там с запястьями, скованными сталью. Она взглянула на него, потеряв дар речи от ужаса. Глава 11. Ошейник и колокольчики. Камчак внимательно разглядывал Африз. «Почему эта рабыня, — риторически спросил он, — нарядилась в платье свободной женщины?» «Пожалуйста, нет, Тачак, пожалуйста!» В глазах прекрасной трианки стояли слезы. И в следующий момент благородная, очаровательная Африз из Тари осталась у столба, в чем мать родила, перед глазами своего господина. Она закинула голову и застонала. Запястья еще все были прикованы удерживающими кольцами. Как и предполагал Камчак, она погнушалась надеть наряд рабыни под бело-золотое платье. Касарская девушка, прикованная напротив нее к столбу, теперь была освобождена судьей. Она подошла к столбу, к которому все еще была прикована Африз. «Славно сделано, Камчак! Спасибо!» Камчак только пожал плечами. Тогда девушка мстительно подняла пальцем подбородок очаровательной Африз. «Рабыня!» – прошипела касарка. «Рабыня!» Затем она отвернулась и пошла к своим. Камчак громко рассмеялся. «Накажи ее!» – потребовал Африз. Внезапно Камчак выдал Африз пощечину. Ее качнуло в сторону, и из угла рта показалась струйка крови. Девушка поглядела на Камчака со страхом. Может быть, ее ударили в первый раз за всю жизнь. Камчак стукнул ее не слишком сильно, но вполне достаточно, чтобы проучить. «Ты должна понять, что тебя может наказать любой свободный воин народа фургонов», — сказал он. «Вижу», — произнес кто-то за спиной, — «ты знаешь, как обращаться с рабами». Я обернулся и увидел, что в нескольких футах от нас рабы, стоявшие на окровавленном песке, держали на плечах открытый и роскошно убранный паланкин Сафрара из касты торговцев. Африз вспыхнул с головы до ног. Все ее тело залила краска стыда. Круглое красное лицо Сафрара лучилось радостью, хотя я и думал, что день похищения Африз будет трагичным для него. Узкие алые губы торговца широко раздвинулись. В гримасе удовольствия показались золотые зубы. Африз дернулась в наручниках, пытаясь напрасно прикрыться. Теперь зрелище ее ноготы во всем богатстве было доступно даже для рабов, несущих паланкин. Для всех рабов Африз была теперь не больше, чем они сами. Разве что ее тело будет использовано не для того, чтобы приносить паланкин, носить грузы или копаться в земле, а станет служить несколько иным целям. Впрочем, более легким и, без сомнений, более приятным, чем тело рабов мужчин. «Сафрар!» — закричала Африз. Сафрар взял с бархатной подушечки, лежащей рядом с ним в паланкине, маленький монокль, обрамленный стеклянными лепестками, прикрепленный к серебряному стебельку с серебряными листьями. Через это приспособление он внимательно посмотрел на девушку. «Африз!» — вскричал он, словно ужасаясь, но сохраняя улыбку на лице. «Сафрар!» — плакала она. «Освободи меня!» «Какое несчастье!» — причитал Сафрар. На солнце весело сверкали его золотые зубы. «Африз получила сюрприз!» — скаламбурил Камчак. «Я богатейшая женщина в Тарии!» — выкрикнула Африз Камчаку. «Назови твою цену!» Камчак посмотрел на меня. «Думаешь, 5 золотых будет достаточно? Не слишком много?» — спросил он. Я был изумлен. Африз едва не задохнулся от обиды в цепях у столба. «Слин!» — зарыдала она, но затем обернулась и потребовала у Сафрара. «Купи меня! Если необходимо, используй все мои ресурсы! Все! Освободи меня!» «Но Африз!» — Сафрар изобразил изумление. «Я забочусь о твоих деньгах. И обменивать всю твою собственность на одну рабыню будет самым немудрым и абсурдным решением с моей стороны, даже непростительным». Африз смотрел на него, отказываясь понимать, что он говорит. «Это правда, точнее, была правда, что ты была богатейшей женщиной во всей Тарии», — продолжил Сафрар. «Но твои богатства находятся не в твоих руках, а в моих. Во всяком случае, пока ты не достигла своего совершеннолетия. Что случилось бы всего через несколько дней?» «Я не хочу оставаться рабыней даже на день!» — плакала, кричала девушка. «Я понимаю так», — сказал Сафрар, приподнимая золотые капельки бровей над глазами, «что ты хотела бы по достижении своего совершеннолетия передать все богатства Тачакам, чтобы освободиться». «Конечно!» — плакала она. «Какое счастье!» — констатировал Сафрар, «что такая передача запрещена законом». «Я не понимаю», — пробормотал Африз. Камчак сжал мое плечо и потер свой нос. «Без сомнения, ты знаешь», — сказал Сафрар, — «что раб не может иметь собственности, так же, как Каила, Тарларион или Слин». «Я богатейшая женщина Тарии», — вскричала она. Сафрар чуть-чуть склонился вперед. Его круглая физиономия лоснилась. Он надул губы, улыбнулся, затем склонил голову и очень быстро сказал: «Ты рабыня», а затем самодовольно заржал. Африз откинул голову и завизжал. «У тебя даже нет имени», — прошипел маленький торговец. Это была правда. Камчак, без сомнения, продолжал бы называть ее Африз, но это было уже имя, данное им, а не ее собственное. Раб или рабыня, не будучи полноправным разумным существом, в глазах Горианского закона, не может выбирать имена по собственному усмотрению. Таким образом, с точки зрения Горианского закона, как это ни неприятно говорить, рабы – это животные, полностью и безоговорочно принадлежащие своим господам, и вынуждены делать то, что господа захотят. «Думаю, я назову ее Африс», — сказал Камчак. «Освободи меня, Сафрар!» Заискивающе тихо попросил девушка. «Освободи меня!» Сафрар рассмеялся. «Слин!» — завизжала она. «Вонючий слин!» «Будь осторожна», — предостерег Сафрар. «Теперь ты говоришь с богатейшим человеком в Тарии». Африс плакала и рвалась в наручниках. «Ты понимаешь, разумеется», — продолжал Сафрар, «что когда ты стала рабыней, все твои богатства, гардероб и драгоценности, вложения и счета целиком и полностью становятся моими». Африс безудержно рыдала у столба. «Я прошу тебя, благородный Сафрар», — схлипывая повторяла она, — прошу тебя освободить меня, пожалуйста, пожалуйста». Сафрар улыбнулся ей и затем повернулся к Камчаку. «Что, Тачак, просишь ты за нее? Какую цену ты назначил?» «Я снизил», — сказал Камчак, — «до одного медика». Сафрар улыбнулся. «Цена слишком высока», — сказал он. Афри завизжала. Сафрар снова поднял крохотное стекло, через которое он же рассматривал девушку, и изучил ее более внимательно. Затем он пожал плечами и жестом приказал рабам разворачивать паланки. «Сафрар!» — еще раз кричала девушка. «Я не разговариваю с рабами», — отрезал торговец паланкини и медленно поплыл в сторону стен надменной Тарии. Онемевший Африс смотрел торговцу вслед. Ее глаза покраснели, на щеках остались грязные дорожки от слез. «Не имеет значения», — утешающе сказал Камчак девушке. «Даже если бы Сафрар и был стоящим человеком, он бы не освободил тебя сейчас». Она повернула свое прекрасное лицо к нему. «Нет», — сказал Камчак, наматывая на руку ее волосы и слегка встряхивая голову. «Я не продал бы тебя за все золото Тарии». «Но почему?» — прошептала она. «Я вспоминаю», — сказал Камчак, — «ночь 2 года назад, когда ты принимал мой дар и обозвала меня слином». Девушка, побледнев, кивнула. «В ту самую ночь», — сказал Камчак, — «я решил сделать тебя своей рабыней». Она уронила голову. «Именно по этой причине», — сказал Камчак, — «я не продам тебя за все золото Тарии». Она снова подняла на него красные глаза. «В эту самую ночь, маленькая Африс, я решил, что хочу тебя и буду иметь тебя как рабыню». Смех Камчака из Тачаков был громок. Без сомнения, он долго ждал, чтобы так рассмеяться, долго ждал, чтобы увидеть своего милого врага поверженным перед собой, связанного и униженного. Камчак взял ключ с крюка над головой Африс и открыл наручники. Затем он повел сломленную, не сопротивляющуюся трианскую девушку к своей каиле. Здесь, у лап животного, он заставил ее преклонить колени. «Твое имя Африс», — сказал он, давая ей имя. «Мое имя Африс», — сказала она, принимая это имя. «Подчиняйся», — приказал Камчак. Дрожащий Африс опустила голову и протянула сведенные вместе руки. Камчак быстро и плотно связал их. «Я буду привязана к седлу?» — робко спросила она. «Нет», — ответил Камчак, — «спешки нет». «Я не понимаю», — сказала девушка. А Камчак уже накинул ей петлю на шею и привязал свободный конец к луке седла. «Ты побежишь рядышком», — проинформировал он ее. Она недоверчиво посмотрела на него. Элизабет была не связана и уже встала рядом с каилой Камчака, держась за правое стремя. Затем Камчак со своими двумя женщинами и я оставили равнину 1000 столбов и направились к воинам Тачаков. Позади были еще слышны звуки схваток и крики людей. 2 часами позже мы достигли лагеря Тачаков и медленно поехали между фургонов, котлов, играющих детей. Рабыни бежали рядом с нами. Свободные женщины, отрываясь от тарелок и котлов, скептическим взглядом смотрели на новую тарианскую женщину, привезенную в лагерь. «Она была у первого столба», — похвастался Камчак хихикающим девушкам, обступившим его. «А у какого были вы?» Он внезапно поднял каилу на дыбы в их стороны, и они рассыпались, визжа и смеясь, как стая птиц. И так же, как стая птиц, снова сошлись вместе. Камчак широко улыбнулся. «Первый стол!» — крикнул он встречному воину, тыкая пальцем в уставшую, тяжело дышащую Африс. Воин одобрительно прищелкнул языком. «Правда!» – взревел Камчак, хлопая ладонью по седлу. Конечно, некоторые сомнения в том, что измотанная девка, привязанная к Аиле Камчака, могла получить первый столб, возникнуть могли. Она спотыкалась и хватала воздух ртом. Ее тело блестело от пота, а ноги были черны от травы и грязи. Волосы были спутаны, ступни кровоточили, а бедра и икры были оцарапаны до красных искорок крови там, где соприкоснулись с колючками. Когда Камчак добрался до своего фургона, бедная девушка бессильно упала на траву, дрожа от усталости после бега. Я предположил, что Африз прежде вряд ли приходилось делать что-нибудь тяжелее, чем входить или выходить из ароматизированного бассейна. Элизабет Кардау, с другой стороны, и я был рад это видеть, пробежала хорошо и теперь дышала не слишком глубоко, почти не высказывая усталость. Безусловно, за время своего пребывания среди кочевников она привыкла к таким упражнениям. Я начинал восхищаться ей. Жизнь на открытом воздухе и физический труд, по-видимому, сделали для нее доброе дело. Она была полна сил и здоровья. Немногие девушки из офиса в Нью-Йорке смогли бы пробежать у седла тачакского воина. Камчак соскочил с Каилы. «Добро пожаловать!» – радушно вскричал он, поднимая Африз с земли. «Девка, есть работа!» Ременная петля все еще была на ее шее, а запястья связаны. Глаза девушки уже почти ничего не выражали. «Нужно вычистить босков», – приказал ей хозяин. «Отполировать их рога и копыта. Нужно задать им корм и собрать навоз. Фургон нужно подмести и смазать колеса. Еще нужно принести воды из родника в четырех посанках отсюда и приготовить мясо на ужин». «Быстро, быстро! Ленивая девчонка!» Затем он запрокинул голову и рассмеялся на тачакский лад, шлепал ладонями по бедрам. Елизабет могла снять петлю с шеи девушки и развязал ей запястье. «Пойдем», — сказала она мягко, — «я покажу тебе». Африз встала. Ее покачило. Она все еще не верила происходящему. Она посмотрела на Элизабет, казалось, увидев ее в первый раз. «Твой акцент», — медленно сказал Африз, — «ты не из наших краев». «Ты видишь, что она носит шкуру ларла и что у нее нет ошейника. У нее нет кольца в носу и клейма», — сказал Камчак и добавил. «А у тебя будут...» Африз, задрожав, упала снова на колени. «Отчего ты думаешь, маленькая Африз?» – спросил Камчак. «Варварка, будучи рабыней, не одета в киджер. Почему у нее нет кольца, клейма и ошейника?» «Почему?» – испуганно спросил Африз. «Потому что она по положению в фургоне выше, чем ты». Я раньше удивлялся, почему Камчак не обошелся с Элизабет Кардаул, как обходились с другими рабынями тачаков. «Поэтому, — сказал Камчак, — среди прочих твоих обязанностей, моя дорогая, будет обязанность выполнять для этой варварки то, что выполняет рабыня-служанка». Это обожгло Африз и Старий, как огонь. Она внезапно выпрямилась и вскрикнула. «Не я, не Африз и Старий. Ты, — сказал Камчак, — служить рабыне-варварке?» «Да, — сказал Камчак. Никогда! — вскричала девушка. «Да!» – зарычал Камчак, закидывая голову и громко крикнул. «Африз и Старий, в моем фургоне будет служанкой варварки!» Девушка крепко сжала кулаки. «Я позабочусь», – добавил Камчак, – «чтобы слух об этом достиг Тарии». Затем он согнулся и принялся лупить себя кулаками по коленям. Он был удовлетворен. «Пожалуйста», – сказал Элизабет новой рабыне, – «пойдем». Она попыталась взять Африз за руку. Африз гневно отдернул руку, не желая чувствовать ее прикосновение. Но затем, высоко подняв голову, она сделала шаг, следуя за Элизабет. «Если она не будет хорошо работать, — весело сказал Камчак, — побей ее!» Африз повернулась лицом к нему, сжимая кулаки. «Ты поймешь, моя маленькая Африз, — сказал он, — кто здесь господин?» «Разве тачак слишком беден?» – покорно спросил Африз. «Чтобы одеть ничтожную рабыню?» «В моем фургоне много алмазных бус, которые ты можешь надевать, если хочешь. Но ничего другого, пока не угодишь мне». Она молча развернулась и последовала за Элизабет. После этого мы с Камчаком оставили фургон и пошли слоняться по лагерю, остановившись в одном из фургонов рабов, чтобы взять кувшин паги, который мы вскоре и прикончили. Оказалось, что в этот год народ фургонов успешно провел игры войны и любви. Эти новости мы узнали, распевая пагу в кругу воинов. Почти все тарианские девушки были уведены от столбов, к которым они были прикованы, в качестве рабы. В некоторые годы, правда, успех склонялся и на другую сторону. Это придавало интерес соревнованиям. Мы также узнали, что девушка Хирена из первого фургона была выиграна тарианским офицером, представлявшим дом Сафрара-торговца, которому воин и продал ее. Хирена станет новой ее танцовщицей, а духи и шелк Африз пойдут этой тачакской девке, отметил Камчак. Казалось странным думать о ней, самой своенравной и надменной в лагере, гордо сидевшей на спине Каилы, как о надушенной, одетой в шелка рабыни трианцев. «Она привыкнет к укусам печа и стали, эта девка», – бормотал Камчак между глотками паги. Я считал, что это не слишком приятная новость, но в то же время предполагал, что среди тачаков найдется хотя бы еще один человек, который согласится с Камчаком. Юноша Гарольд. Его, не успевшего выиграть свой шрам храбрости, девушку настолько достало, что он будет рад от того, что Хирена со всей ее насмешливостью и дерзостью теперь уведена в оковах и колокольчиках в дом Сафрара и спрятана за высокими толстыми стенами Тарианского сада наслаждений. Вскоре мы с Камчаком, уже довольно пьяные, опять обнаружили себя возле фургона рабов. Мы решили побиться об заклад на еще один кувшин паги. «Как насчет полета птиц?» – спросил Камчак. «Согласен», – сказал я, – «но я выберу первым». «Очень хорошо. Я знал, что сейчас весна, и в этом полушарии большая часть птиц перелетает на юг». «Юг», – сказал я. «Север», – сказал Камчак. Мы подождали примерно минуту и увидели несколько птиц, речных чаек, летящих на север. «Эти чайки с воска», – сказал Камчак. «Весной, когда на воске ломается лед, они летят на север». Я вытащил несколько монет из кошелька и заплатил. «Первыми летят на юг луговые коршуны», — объяснил мне хитрый тачак. «Они уже тю-тю. А лесные харлеты и рогатые джайны не тронутся с места, пока не наступит поздняя весна. В это время летят чайки с воска». Распевая тачакские песни, мы с трудом нашли свой фургон. Элизабет грела на огне мясо, хотя оно было почти пережарено. «Мясо пережарено», — сказал Камчак. «Вы в стельку пьяны», — проворчала в ответ Африз. Я посмотрел на девушек. Обе они сейчас были прекрасны особенно. «Нет», — поправил я ее, — «мы божественно набрались». Камчак пристально рассматривал девушек, наклонившись вперед и при этом заметно покачиваясь. «Что-то не так?» — спросила Элизабет. Я заметил, что на ее лице был большой синяк, а волосы были немножко повыдерганы, а на щеке слева красовалось 5 длинных царапин. «Нет», — сказал я. Африз находилась в худшем состоянии. Она потеряла, по-видимому, больше, чем один клок волос. На ее левой руке запеклась кровь, похоже от укуса, и синяк располагался под правым глазом. «Мясо пережарено», — проворчал Камчак. Хозяин не интересуется стычками между рабами. Это ниже его достоинства. Хотя, разумеется, он не одобрил бы, если бы его девушка была покалечена или ослепла. «Боски стреножены?» – спросил Камчак. «Да», – хмуро ответила Элизабет. Камчак посмотрел на Африз. «Воды принесли?» – спросил он. Африз вскинула голову. В ее глазах стояли слезы. Она бросила злой взгляд на Элизабет. «Да», — сказала она, — «принесли». «Хорошо», — сказал Камчак, а затем ткнул пальцем в мясо. «Оно пережарено». «Вы задержались на несколько часов», — промолвила Элизабет. «Уже поздно», — поддержал ее Африз. «Оно пережарено», — сказал Камчак. «Я поджарю свежее мясо», — сказала Элизабет, вставая. Африз только фыркнула. Когда мясо было готово, Камчак наелся и выпил еще кувшин молока боска. Я сделал то же самое, хотя молоко для меня не очень хорошо сочеталось этой ночью с пагой. Камчак, как делал это часто, уселся на какой-то штуке, напоминавшей обработанный камень. Это был прямоугольный предмет с закругленными углами. Когда я первый раз увидел эту штуку, лежащую в куче всякой всячины в углу фургона, в том числе шкатулок с драгоценностями и маленьким тяжелым сундуком, наполненным золотыми монетами, то подумал, что это просто камень. Но как-то раз, роясь в своих вещах, Камчак швырнул странный предмет мне, чтобы я посмотрел. Я был удивлен, что эта штука отскакивает от ковра, взял ее в руки и удивился ее легкости. Вещица имела структуру, похожую на кожу и зернистую поверхность. Она напоминала пемзу или пенопласт. Я вспомнил, что видел подобное в некоторых покинутых частях пещер царствующих жрецов, глубоко под Сартаром. «Что ты думаешь об этом?» – спросил Камчак. «Интересная штуковина», – сказал я. «И я думаю, что интересная». Он протянул руки, и я швырнул ему предмет обратно. Мне ее оставили два путешественника. Я тогда промолчал и не высказал своих предположений. Когда Камчак доел свежеподжаренное мясо и допил молоко, он встряхнул головой и потер нос. «Тинчики и Дина больше нет», — сказал он Элизабет. «Ты можешь снова спать здесь, в фургоне». Элизабет посмотрел на него с благодарностью. На земле спать было, конечно, жестковато. «Спасибо», — сказала она. «Я думала, что он твой хозяин», — сказал Африс, кивнув на меня. «Нет, Камчак». Я теперь понял, почему в фургонах частенько случались ссоры, если в нем находилась более чем одна девушка. Впрочем, Тинчик и Дина не очень много ругались. Может быть, это было потому, что сердце Тинчики находилось в фургоне Кассара Альбрехта? «А кто были Тинчик и Дина?» – спросил Африс. «Рабыни, тарианские девки», – сказал Камчак. «Их продали», – проинформировала Африс Элизабет. «Может, и меня продадут», – тихо вздохнула тарианка. «Может быть, за тебя дадут высокую цену», – сказала Элизабет. «Ну, безусловно, больше, чем за тебя», – ответил Африс. «Не тебе решать, маленький Африс», — сказал Камчак. «Так что можешь не строить планов. Вдруг я передам тебя в публичный фургон рабов». «С надеждой жду этого дня», — сказала она. «С другой стороны», — сказал Камчак, — «я могу накормить тобой Каилу». Тарианская девушка вздрогнула и опустила голову. «Я не думаю, что ты для чего-нибудь годна», — сказал Камчак, — «кроме как для Каилы». Африс гневно посмотрел на нее. Элизабет рассмеялась и захлопала в ладоши. «А ты, — сказал Камчак, тыкая пальцем в Элизабет, — глупая маленькая варварка. Ты даже не умеешь танцевать». Сконфуженная Элизабет тут же потупила взгляд. То, что Камчак сказал, было правдой. Голос Африс был тих и спокоен. «Я тоже не могу, — сказала она. «Что? — вскинулся Камчак. «Я никогда не училась», — пояснил Африс. «Кайлиный корм!» — заорал Камчак. «Мне жаль», — сказал Африс, немного раздраженный. «Я никогда не собиралась становиться рабыней». «Все равно придется научиться», — закричал Камчак. «У меня ничего не получится». «Это будет стоить денег», — проворчал Камчак. «Но ты научишься. Я заставлю тебя научиться». Африс фыркнул и отвернулась. Элизабет посмотрела на меня, затем повернулась к Камчаку и, к моему удивлению, спросила. «А меня тоже можно научить?» «Зачем?» Элизабет вспыхнула. «Она всего-навсего варварка», — сказал Африс. «Она никогда не научится». «Маленькая варварка не хочет оставаться второй девушкой в фургоне?» — рассмеялся Камчак и грубо встряхнул Элизабет. «Вы будете биться за место. Великолепно!» «Она может быть первой девушкой, если захочет», — фыркнула Африс. «А я убегу при первой возможности и вернусь в Тарию». «Учти, что существуют сторожевые слины», — напомнил ей Камчак. Африс побледнела. «Если попытаешься сбежать ночью, они почувствуют тебя и разорвут мою маленькую милую рабыню на кусочки». «Это правда», — согласился я. «Все равно я спасусь». «Но не этой ночью!» – заорал Камчак уже добродушно. «Нет», – едко сказал Африс, – «не ночью». Она осмотрелась, недовольно изучая внутренности фургона. Ее взгляд на секунду остановился на седле Каилы, которое было частью выкупа, полученного Камчаком за Тинчик. В седельных ножнах было 7 кайф. А Фрис опять обратилась к Камчаку. «И эта рабыня, — сказала она, указывая на Элизабет, — не дала мне ничего поесть». «Камчак должен есть первым, рабыня», — парировала Элизабет. «Что ж, — сказала Фрис, — он поел». Камчак взял в руки кусок мяса, оставшийся от поджаренного Элизабет. «Ешь, — сказала она Фрис, — но не касайся руками». А Фрис улыбнулась.